сада массив жилого комплекса был не виден, полностью сокрытый облаками. А жаль. Вид родного дома очень помог бы перед внезапной аудиенцией. Успокоил бы хоть немного, сил бы придал. Консворт вздохнул и зашагал по тенистой аллее дальше. Как же хотелось вернуться обратно в кабинет и продолжить расследование. Быть представленным самому императору — это, конечно, большая честь, но только в случае успеха или благодаря каким-нибудь заслугам, а не вот так. Под ногами мягко проминалась коротко постриженная трава. Рэм смотрел в землю, собираясь с мыслями, и тоскливо понимал, что хвалиться ему нечем. За 2 дня никаких результатов. Единственный возможный свидетель погиб из-за этого недоумка Славея. Отчет читающих будет готов только к вечеру, и то, если повезет. Но вряд ли они смогут раскрыть глаза на происходящее. Пара пыточных дней могла вымороть из памяти сволочной толстухи всю нужную информацию. Из-за сильных эмоциональных потрясений на первый план выходят ненужные мысли. Гораздо проще и плодотворнее было бы прикончить Беллу сразу после ареста. Но кто же знал-то? Эх, Славей, Славей, вот так свинью ты мне подложил. Что теперь сказать стойку? Что десятки дознавателей рангом поменьше допрашивают всех знакомых охранника-подрывника, и там тоже никаких зацепок? У нас такой стиль работы, Ваше Величество? Смешно, да. Адова канитель, как же хочется домой. Зачем стойк вообще их позвал? Рэм покосился на напарницу. Интересно, а ей страшно? Хотя чего им бояться? Не казнит же стойк своих дознавателей на 3-й день расследования, а? Ведь не казнит же. Почетный караул или конвой рыцарей гнева чеканил шаг чуть позади консворта. Впереди рядом с пальчиками семенил пожилой провожатый, и со стороны казалось, будто он всячески пытается услужить молодой даме, а та благосклонно принимает его старания. Дул легкий пахнущий цветами ветерок, и по краям аллеи за ровным частоколом деревьев с изящно постриженными кронами посреди изумрудного океана трав красовались пестрые островки белоснежных беседок, клумб и рифы скульптур. От всего этого великолепия и размаха консворту было неуютно. Он привык к тесным улочкам городских кварталов и длинным коридорам дома, поэтому на таких огромных пространствах у него сосало под ложечкой и предательски кружилась голова. И до дворца еще как минимум минут 15 неспешного хода. Адова канитель, наверное, это сделано специально, чтобы заставить посетителя 100 раз подумать о том, что сказать императору. Когда процессия ступила на гигантскую белокаменную лестницу, Рэму захотелось остановиться и сделать вид, что он переводит дыхание. Но пальчики вместе со стариком-провожатым так бодро пошли на приступ, что пришлось их нагонять. В голове с каждой ступенькой все громче и громче стучали барабаны сомнений и страха, что несказанно злило дознавателя. Консворт никогда не считал себя храбрецом, но в последнее время все чаще ловил себя на мысли, что, может быть, он и вовсе трус. У роскошных дверей в 2-3 человеческих роста застыли рыцари гнева в позолоченных доспехах. Личная гвардия императора, имеющая право носить цвета халомеров. За распахнутыми дверьми начинался долгий и пологий подъем, по бокам которого вместо колонн застыли скульптуры могучих древних воинов. Высеченные из камня фигуры подпирали высокие потолки парадного хода. Тот, кто строил императорский дворец, страдал гигантоманией не иначе. Рэм почувствовал, что у него дрожат колени. «Адова канитель, вперед, трус, вперед!» Он гордо расправил плечи и поднял голову. Шагая мимо неподвижных стражников, Рэм плотно стиснул зубы, силясь не выдавать своего волнения. Так, напустить во взгляд скуки, немного тоски. Он ведь каждый день ходит по этому маршруту мимо торжественных постов стражи, расположенных друг от друга не больше, чем в 6-7 метрах. У Рэма работа такая — вытирать слезы своему старому другу-императору. И все эти огромные бронированные мясники стоят внимания гораздо меньшего, чем искусно высеченные из камня скульптуры. Так ведь? Заглушив свой страх, Рэм добрался до конца подъема, где еле сдержал раздраженное фырканье. Перед ним распахнулись еще одни двери в длинный коридор с той же алой ковровой дорожкой, с теми же рыцарями гнева на страже. Еще 200 метров прогулки. «Будьте вы прокляты, архитекторы! Пусть вас жуют холодные губы глубины до последнего солнца!» За коридором провожатый почтительно им поклонился и скользнул куда-то в боковой проход, скрывшись за портьерой. «Пришли?» — тихо буркнул себе под нос Рэм. Пальчики с презрением во взгляде покосилась на него и поджала губы. «Адова канитель. Теперь стало еще хуже. Теперь еще и эта сука будет считать, что он испугался». Из прохода, где исчез старикан, вышел статный офицер в серой униформе императорской службы безопасности. Пристально оглядел дознавателей и сразу же не понравился Рэму. Каким-то 17-м чувством консорт моментально не взлюбил незнакомца. «Вести себя робко, покорно, тихо», — холодно проинструктировал их офицер. Еще один высокомерный хлыщ. «Ни в коем случае не задавать вопросов про видео из покоев Огара». Недоносок вонзил ледяной взгляд в глаза Рэма. «Я доступно объяснил». «Причина?» — в тон ему поинтересовался консорт. «Не твое собачье дело». Рэм тонко улыбнулся эталону корректности и перевел взгляд на дверь. «Дос Леонот?» — офицер обратился к пальчикам. «Я все поняла, Дор...» «Сейчас вас впустят!» — он оставил ее немой вопрос без ответа и обернулся на дверь, прислушиваясь. Откуда-то издалека до ушей Рэма донесся мелодичный звон, и надменный офицер бросил «Приготовились!» и, упершись руками в створки, с видимым усилием их распахнул. Рэм совсем не удивился огромному залу, в который привел гигантский коридор после титанического подъема. У архитектора точно было не все в порядке с головой. «Дор Рэм Консворт и Досса Эмма Леонот», — представил их глубокий голос, и дознаватели, непроизвольно подавшись друг к другу, сделали первый шаг в тронный зал императора. Он был метров 100 в радиусе, не меньше. Трон Халамера находился на возвышении, на безопасном расстоянии от внешнего кольца белоснежных колонн, у которых опять стояли вооруженные рыцари гнева. Ковровая дорожка алой чертой прорезала мраморный пол от входной двери прямиком до лестницы к императору. У подножья стоял Вебс Нувал, второй по значимости человек на Приме, первый после императора, равный среди прочих наместников других планет, но, как говорится, чуточку ровнее, когда дела затрагивают столицу империи. Это был абсолютно лысый мужчина, приближающийся к преклонному возрасту. Однако никаких следов от работы жрецов Медикариума на его лице не наблюдалось. Да и вообще он с виду казался добрым дядюшкой, прибывшим повидаться с племянниками. На груди Нувала, наряженного в церемониальный балахон, покоился герб Примы, выполненный в виде планеты, запертой в огненном кольце. «Проходите, прошу вас», — произнес Вебс и жестом поманил дознавателей. Рэм шагнул первым. Стоик Халамер восседал на троне, и ладони его покоились на каменных сферах, которыми заканчивались подлокотники. Нуслайт и Салакер. Правая и левая длань империи. Спинку трона увенчивали модели Терадо и Черномола, и по ее бокам на специальных постаментах красовались символы Раздора и Прокхата. Сама Прима была основой трона, и эта двусмысленность вдруг показалась Рэму смешной. Стоило больших трудов удержаться от улыбки. Помогло лишь воображение, заботливо нарисовавшее рассветную казнь шутника Консворта и злорадные смешки всяких недоносков, вроде этого надменного офицеришки. За спинкой трона скрывался Ливень, надежный тыл империи. Рэм его не видел, но точно об этом читал. Привычная грызня Ливни и Примы — это, получается, спор задницы и спины. Глубина побери, о чем он думает. «Соберись уже, Рэм!» Ноги налились свинцом, ладони моментально вспотели, и консорт вдруг с паническим ужасом понял, что не знает, куда деть руки. В карманы? Перед императором? Сцепить в замок? Убрать за спину? Он остановился на варианте вытянуть по швам и незаметно стереть пот с ладони о штаны. Рэм видел стоика много раз. В новостях. Но вживую люди всегда выглядят иначе. Вот и в императоре не было привычной божественности. На звездном троне сидел высокий смертный человек, а не могущественный правитель. Он был черноволос, но уже с серебряными нитями седины. Плечист, крепок телом, с массивной тяжелой челюстью и умным взглядом прищуренных глаз. Могучие руки обрамляли золотые браслеты, а лоб перехватил тонкий обруч, знаменующий власть династии. Поверх простенького костюма была небрежно накинута церемониальная мантия. Остановившись у лестницы в трех шагах от Вебса Нувала, Рэм преклонил колено перед императором. Пальчики последовало его примеру. «Встаньте!» — прохрипел сидящий на троне Стоик. Консворт похолодел от интонации. Владыка сдерживал ярость. «Или это боль? Или все-таки гнев?» «Адова канитель. Им конец. Он прикончит нерадивых дознавателей прямо здесь, глубина меня забери». «Ваше Величество», — промурлыкало пальчики, — «я благодарю вас за оказанную мне честь лицезреть вас». «Избавь меня от этого, женщина. Мне сказали, что вы лучшие на приме. Я хотел посмотреть на вас лично». Рэм поднял взгляд на императора. Стоик смотрел на них с недоумением. «Это они служат в доме раскаяния?» — спросил он у наместника. «Вот они, да? Выглядят совсем не грозно». «Прежде всего мы служим вам, ваше величество», — тут же склонилась пальчики. Рэм едва не дернулся вслед за ней, но остатками гордости уцепился за свое текущее положение. «Я неясно сказал? Избавь меня от этого», — сменил тон Стоик. «Мне не до церемоний, и я хочу видеть не ваши ужимки этикета, а результат работы». «Простите», — побледнела она и опустила голову. «В убийстве замешан Альянс?» — рыкнул император. Рэм заметил, как коротко вздохнул Нувал, когда бросил мимолетный взгляд куда-то назад. Очень захотелось обернуться. «Простите, Ваше Величество, но у нас нет достаточных данных для того, чтобы делать хоть какие-то выводы», — сказал Рэм. «Фух, вроде гладко получилось». «Почему нет? Прошло недостаточно времени?» — с угрозой спросил Стоик. Консворт опустил взгляд. Под сводами тронного зала он казался себе крошечной букашкой. Маленькой голой козявкой под прицелом десятков глаз бронированной охраны. «Если в деле замешан Альянс, я хочу знать об этом первым. Мой человек будет курировать вашу работу. При первых подозрениях я хочу, чтобы вы уведомили его об этом. При первых же, ясно вам?» «Да, ваше величество», — проговорил Рэм. «Третий начальник — это паршиво. Особенно поставленный императором. Заклюет ведь запросами, что да как и почему так долго. Тьфу! И на кого смотрел Нувал?» «Балан, подойди!» Рэм мысленно выругался, когда из-за его спины вышел тот надменный офицер и с подобострастным видом приблизился к лестнице. «Как все плохо! Адова канитель, все становится хуже и хуже!» «Это Дор Балан Раверс, контрразведка. И поэтому все, что связано с Альянсом, сразу же должно быть у него, ясно?» «Раберс? Вот везет же ему на Раберсов. И, судя по всему, где-то в глубине души у Рэма таилась аллергия на столь знаменитый род». «Да, ваше величество», — тихо сказала пальчики. Головы она так и не подняла. «Тогда работайте! И найдите мне этих ублюдков! Найдете, я найду, чем вас отблагодарить! А если нет?» Повисла неуютная и многозначительная тишина. «Я думаю, вы меня поняли», — резюмировал Стоик. «Обо всех подробностях незамедлительно сообщайте Нувалу или Раберсу. У них есть все полномочия. Я приказал выдать вам инсигнии, вы их получили?» При этих словах контрразведчик растерянно хлопнул глазами. «Ага. Вот оно как. Для тебя это новость, напыщенный ты хлыщ?» «Да, ваше величество», — кивнул Рэм. «Тогда вы свободны. Вопросы есть?» «Да, ваше величество», — осторожно произнесла пальчики. Она подняла голову, и в ее взгляде отчетливо проступила дерзость. Рэм рефлекторно сглотнул. Он бы на месте императора стер наглеца в порошок, если бы заметил такой взор. «Можем ли мы надеяться на помощь храмов в нашем расследовании?» «По первому зову. Что-то еще?» «Мне бы хотелось увидеть видео, из покоев Ноя О'Гара в день убийства», — сказал Рэм и с вызовом посмотрел на контрразведчика. Тот побледнел, стиснул зубы. Наместник Нувал чуть заметно покачал головой, глядя консворту в глаза. Стоик же искренне удивился. «Разве вы его еще не получили?» «У меня», — Рэм тут же поправился, — «у нас есть только урезанная запись из коридора». «К сожалению, из-за технических проблем запись в гостевых покоях не велась неделю», — тут же вмешался веб-снувал. На его лбу выступили капельки пота, но наместник ловко их смахнул. «Я уже нашел виновных и наказал их». «Какое изумительное совпадение», — ледяным тоном отметил Стоик. Император подался вперед, опершись на Нуслайт и Салакер. Уголок его рта нервно подрагивал, а глаза в бешенстве буравили розовощекого Нувала. «Весьма изумительное, мой друг. Надеюсь, после твоего наказания они еще способны давать показания. Я хочу, чтобы ты передал их дому раскаяния сразу же, как мы закончим». Он кивнул в сторону Рэма, у которого от интонации Стоика вспотела спина, а кровь шумно застучала в ушах. «Конечно, Ваше Величество. Непременно», — низко поклонился наместник. «Почему урезана имеющаяся запись? Тоже технические проблемы?» — прищурился Стоик. «Я посчитал лишним...» — Вебс беспомощно развел руками, а Рэм мысленно возрадовался. «Ох, не зря он поднял эту тему, ох, не зря...» В горле пересохло от волнения. Здесь ощутимо воняло тайной. Вернее, не так. Тайной, непременно с большой буквы. «Это чудовище убило моего сына, Вебс, и мою жену! Что, будь ты проклят, ты смеешь считать лишним? Вся возможная информация должна быть в их руках. Если я узнаю, что ты еще что-то утаишь...» Стоик поднялся с трона, отчего мантия соскользнула с плеч и упала на пол. Халамер в ярости мерил взглядом наместника, и его могучие кулаки угрожающе сжались. Проклятье, сколько в нем роста на самом деле? Больше 2 метров точно, но насколько? Рэм, сам того не замечая, сделал шаг назад и отметил, как вместе с ним отступило и пальчики. «Я виноват, Ваше Величество. Я предоставлю все имеющиеся у меня данные». Наместник, бледный как смерть, начал заикаться. «Все. Аудиенция закончена!» Стоик плюхнулся обратно на трон с бешенством, глядя на Вебса. Уголок рта императора ощутимо дрожал, словно владыка не знал, расплакаться, ему рассмеяться или порвать наместника в клочья. Рэм упал на колено, прибольно ударившись о плиты. В глазах потемнело от боли, он с трудом сдержал сдавленный возглас, выпрямился и, развернувшись, похромал в сторону выхода. У дверей с ним поравнялся Раберс и, сочувственно покачав головой при виде хромоты, выдавил из себя вежливую улыбку. «Мы же просили вас, Дорканс-Ворд», — с укором произнес он. Уважительная приставка едва не разорвала офицеру губы, и Рэм широко ему улыбнулся. «Боишься, хлыщ? Есть что скрывать?» Контрразведчик мигнул, отрывисто кивнул и неровной походкой прошел мимо, скрывшись в уже знакомом проходе за портьерой. «Ты сумасшедший, Рэм», — с холодом сказала пальчики, едва дорогая и плотная ткань перестала колыхаться. Консворт хмыкнул, оторвал взгляд от портьеры и посмотрел на напарницу. «Но сработало же!» Сейчас он чувствовал себя победителем, игроком, сделавшим удачный ход. «Глупец! Не понимаешь, что творишь», — поджала губы она. Триумф моментально потускнел и осыпался пеплом. «Когда ты кончала тогда на столе Бонза, тебя это не смущало», — огрызнулся Рэм. Глаза напарницы возмущенно распахнулись, щеки предательски заолели. «Кретин!» — процедила она и пошла к выходу. Рэм проводил ее взглядом. «Вот это ляпнул так ляпнул. Проклятье! Неужели все можно было испортить еще больше, а?» Еще раз себя отругав, он побрел за ней следом и нагнал дознавательницу только на выходе из коридора. Путь служителям Дома Раскаяния вдруг преградили рыцари гнева. «С вами хочет поговорить наместник Нувал. Прошу проследовать за нами», — произнес один из них. «Надеюсь, он укоротит твой язык, дрянь», — процедила в сторону Рэма напарница. «Извини», — вдруг вырвалось у него, и он тут же будто окаменел, проигнорировав ее изумленный взгляд. «Прошу проследовать за нами», — Безлико повторил воин в позолоченных доспехах и развернулся. «Мне кажется, что вы плохо себе представляете, где оказались», — произнес Вебснувал. Он встретил их в галерее, окна которой выходили на сад. Противоположную стену украшали десятки картин. Шедевры разных лет. От вполне шикарных полотнищ классических школ до весьма оригинальных зарисовок, которые Рэм иначе как мазнёй назвать не мог. Но сейчас его больше занимало не искусство, а то, что сегодня он постоянно дает маху. И ему обязательно надо успокоиться. Быть сдержаннее. Думать, прежде чем говорить. Это ведь так несложно должно быть. Жаль, что не часто получается. Наместник Примы стоял у подоконника и, заложив руки за спину, любовался клумбой за окном. «И не понимаете, что вам необходимо стать очень внимательными, очень осмотрительными и очень осторожными в высказываниях», — продолжал он. Рэм с тоской ждал, когда Нувал начнет мстить за унижение перед императором. «Вас должны были проинструктировать о нежелательных вопросах». Вебс улыбался, словно беседовал о хорошей погоде. «Так оно и было», — Дорнувал призналась пальчики. «Не слишком ли много раберсов?» — наместник хотел спросить консворт, но сдержался. «Была бы возможность, он лично дал бы себе по губам». «Вы интересовались когда-нибудь судьбами тех, кто получал инсигнии?» — вдруг поинтересовался Нувал. «Хотя бы краткую историческую справку поднимали по их делам?» Рэм напрягся. «Думаю, нет. И хочу отметить, что те, кто охотно пользовались инсигнией, прекрасно выполнили свою работу. Но потом...» Вебс повернулся к дознавателям. «Потом, после закрытия дела, инсигнии у них забрали. И мало кто прожил больше года после этого. Несчастные случаи косят дознавателей, знаете ли. Скоротечные и загадочные болезни оказываются сильнее магии храмов. От старости умер только один. И, если я не ошибаюсь, это был кто-то из стиарматов. И то только благодаря тому, что его род оказался достаточно могуществен, чтобы защитить нерадивого отпрыска». Рэм прищурился. Вот даже как. Нувал решил его запугать? Хотя действительно, никогда и в голову не приходило взглянуть на обратную сторону инсигний. Рядом, понимающе в такт словам наместника, кивала головой пальчики. О, это мудрое выражение ее лица. Просто-таки знаток истории оказался по соседству. «Поэтому, прежде чем наживать себе врагов, задумайтесь, надо ли это вам лично!» Нувал с улыбкой посмотрел Рэму в глаза. «Я, кстати, не злюсь на вас, хотя вы доставили мне несколько пренеприятных минут. Возможно, я поспешил с вопросом, но эти записи», — неохотно признался Рэм. «Нет, Дорконсворт, забудьте о них. Все, что касается дела, вы должны были получить». «Мы могли бы увидеть детали», — еще раз попытался Рэм. Пальчики закатило глаза и беззвучно фыркнуло. «Я еще раз повторяю, Дорконсворт. Никаких деталей там нет. Вы обещали императору...» «Вы можете обратиться к нему напрямую, Дорконсворт», — устало улыбнулся наместник. Глаза его потускнели. «С инсигнией вы можете прямо сейчас пройти в тронный зал, и никто из рыцарей вас не остановит. Но поверьте мне, никаких улик, относящихся к делу, я не скрываю. И тему записей прошу отложить в сторону. Я полагаю, у вас должно быть много вопросов ко мне, как к человеку, знавшему Ноя». «Вы так откровенно что-то скрываете, Дорнувал», — Рэм скрестил на груди руки. «Вы уверены, что это пойдет на благо делу? Вы вообще заинтересованы в его благе?» Наместник цокнул языком и восхищенно покачал головой. «Ваша наглость пройдет с возрастом, но я чувствую, какой может оказаться ваша хватка, молодой человек». «Перестань, Рэм», — встала на сторону Нувала напарница. Консворт с трудом сдержал едкий комментарий в ее адрес, но она права. Тем более, возможно, у нее появилась своя догадка. Брать же в первый день наместника и выяснять все под пытками — слишком рискованный шаг. «Ну так у вас есть вопросы?» «Классические, Дорнувал. Были ли у Ноя Огара враги?» «Сколько угодно, Досса Леонот», — охотно заговорил Вебс. «Врагов у старого хрыча было предостаточно. Из совета наместников к нему хорошо относился только Холл и я». «Вы имеете в виду Шепроса Холла, наместника планеты Салакер?» — деловито продолжила Пальчики. «Хороший вопрос. Будто бы у нас много наместников из рода Холлов». «Надеюсь, вы не пытаетесь это записать?» — с отеческим вниманием поинтересовался Вебс, выудил из-под балахона блестящий цилиндр глушилки, показал его дознавателям и спрятал обратно. Судя по вытянувшемуся лицу Пальчиков, она действительно пыталась записать слова наместника. «Я думал, мы выстроили доверительные отношения», — цокнул языком наместник, но в глазах его плясали веселые бесята. «Простите, Дорнувал, привычка». «Очень полезно, Досса Леонот. Но у меня свои привычки, так что извините и меня». «Почему Агара не любили?» — подал голос Рэм. «Кто и почему?» «Я не советую вам лезть в совет наместников. Вы, конечно, можете попробовать, но я же говорил о возможных последствиях». «Разве это ответ на мой вопрос?» — Консворта стала раздражать манера Нувала. «Ох, простите, покорно», — весело улыбнулся Вебс. «Я не стану раскрывать вам проблемы внешней и внутренней политики последних лет. Но могу отметить, что совет давно раскололся на два лагеря. Одни выступают за сближение с Альянсом, другие нет. Ной был упертым консерватором и верным человеком императора. Вряд ли я смогу чем-то помочь, но за последний год Ной чаще всего ругался с Цератом Малконом, наместником Раздора, и Алоном Госом. Хотя с последним конфликтовать сложно, так как на советах он почти не объявляется». «Как давно он находился на Приме?» — это уже спросила Пальчики. «Неделю или чуть более того». «И технические неполадки появились тоже с неделю назад», — немедленно отметил Рэм. «Вам палец в рот класть не стоит. Руку по плечо сгрызете, аглоеда», — насмешливо покачал головой Вебс. «Но вы правы. Запись не велась специально по просьбе Ноя». «Ему было что скрывать?» — поднял бровь Консворт. В голове закрутился механизм анализа, смазанный новой информацией. «Всем нам есть что скрывать», — уклончиво ответил наместник. «А что у него ранним утром делала Досса Диан?» — продолжил Рэм. Вебс пожал плечами. «Они были дружны? Ной Огар — давний друг рода Скорпов, это всем известно». «Но ранним утром? Вместе с сыном?» «Я не знаю, Дор Консворт». В голосе наместника послышался ляск. «Император не просто так подозревает Альянс», — встряла Пальчики. «Ной был противником чужих, это верно», — Нувал, прищурившись, смотрел на Рэма. «Но вы сами знаете, какие чувства к ним питает император после пёсьей лихорадки. Поэтому я слезно умоляю вас, прежде чем давать отчет Раберсу, сначала поделитесь информацией со мною. Иначе этот чудак из мухи раздует слона, разогреет императора, и уже завтра военные корпуса выдвинутся в сторону систем Альянса. А нам и так хватает постоянных проблем и стычек у посольств наших союзников». «Ваш помощник тоже Раберс. Немного ли их стало?» — вспомнил Рэм. «Об изломе я позабочусь. После столь неожиданного назначения его дяди я найду вам другого человека. Тем более, как я понял, у вас с ним тоже вышла недомолвка, Дор Консворт». Что-то вроде того, уклонился от прямого ответа он. В коридоре за спиной Рэма раздались тяжелые шаги. К галерее шел патруль рыцарей гнева. «Времени становится все меньше, друзья мои», — отметил это Нувал. «Вы знаете, зачем Ной прибыл на Приму?» «Проклятие! Почему этот вопрос задала она, а не Рэм?» Консворт молча выругался. Вебб кивнул. «Плановый совет. Император призвал всех наместников. Ной и его внук приехали первыми. Кстати, возможно, кое-что вам покажется важным», — вдруг сказал он. «Последнее время Ной частенько интересовался планетой Прокхат. Может быть, копал под наместника Алона Госа. Но не стоит торопиться с обвинениями, прошу вас. Это лишь предположение». Шаги патруля все близились. Рэм торопливо соображал, есть ли у него еще вопросы к наместнику. «Не спешите», — словно заметил это наместник. «У нас еще будет время пообщаться. Стража проводит вас к выходу, а мне пора». Сказав это, Веб снувал развернулся и неспешно побрел по галерее прочь. Спустя минуту почетный караул рыцарей гнева настойчиво предложил дознавателям свое сопровождение до выхода. Едва за ними с тяжелым вздохом закрылись прозрачные створки императорских ворот, пальчики грубо выругалась и повернулась к Рэму, а тот с тоской посмотрел на свой припаркованный неподалеку автомобиль. Добраться бы туда. Сесть. Забить маршрут в бортовой компьютер. Затенить окна и хорошенько подумать, с чего начать. Да почитать материалы. Вдруг чего нового пришло на коммуникатор. Может, какие зацепки появились? Ведь наверняка появились. И это значительно интереснее, чем выслушивать бредни напарницы. «Ты совсем тупой? Ты действительно не понимаешь ничего, консворт?» Она возмущенно уперла руки в бока. «Мне в твоем же духе ответить?» — немедленно вспылил Рэм. «Оценить твои умственные способности и приголубить какой-нибудь бранью? Тебе так легче думается? Так я могу?» Пальчики зло буравило его взглядом. «Неужели тебе не ясно, что там делала Диан? Неужели непонятно, почему нет записей? Почему их вообще скрывают?» «Нет, не ясно. А ты в курсе? Так просвети меня, неразумного!» «Любовники они были. Я убеждена, что любовники. И потому там нет записей. И потому скрывали все. И потому даже Стоик ничего не знает. Раберс знает, Вебс знает, а император нет. С чего бы это, идиот?» «Пёсьи сказки», — отмахнулся Рэм. «Бездоказательно. Ты не забыла, что Рейярд тоже погиб? Или он тоже любовник Огара? Или с ним спала Диан? А это уже версия?» «Я забываю, что ты с благородством не знаком, и потому не понимаешь, почему Вебс откровенно саботирует твой интерес к записям». «Спасибо за напоминание о моем простецком происхождении. От представителя великого рода это слышать, несомненно, горько и обидно». «Так, хватит», — понизила голос пальчики. «Я так не могу. Давай закончим с нашей неопределенностью. Если мы с тобой неудачно переспали, то это не должно мешать нашей работе». «Неудачно?» — возмутился Рэм. Она закатила глаза, глубоко вдохнула. «Если нам придется работать вместе, то давай попытаемся воздерживаться от пикировок. Я уважаю твои аналитические способности. Ты был хорош в постели, хоть и повел себя потом как свинья». «Это потому, что ты начала меня воспитывать». «Стоп! Хватит, консворт! Ты слышишь меня вообще? Я предлагаю перемирие и обещаю воздерживаться от нападок в твой адрес. Мечтаю услышать подобные слова и от тебя. Дело нашего романа предлагаю закрыть за давностью лет и на время этого расследования». Рэму очень хотелось спрятаться, сбежать от неприятного разговора, но при этом сохранить лицо. Пальчики предлагала дело, но доверять этой женщине опасно. В любой миг можно получить нож в старую рану, даже будучи готовым. Ведь самые болезненные удары наносят прежде любимые люди, потому что знают, куда бить. И даже проклятые фанатики прокхатовской дури из нижних кварталов не так жестоки. «По рукам, консворт?» «Хорошо, Леонот». «Не подбросишь меня?» Консворт несколько секунд глупо хлопал глазами, соображая. Пальчики в ожидании приподняла левую бровь. «Хорошо. Подброшу», — угрюмо согласился он. Все его естество презрительно вопило о жалком поведении тела, но накатившая отрыбь оказалась неодолимой. Поездка оказалась тем еще удовольствием. От императорского дворца до квартала пальчиков, живущих где-то на западных верхних уровнях, было около часа пути. И все это время ни Рэм, ни его попутчица не произнесли ни слова, углубившись в десятки отчетов, поступивших от младших дознавателей и оперативников, которые собрали жизнь Балвара Гидауса по крупицам, и теперь нужно было отделить зерна от плевел и истину от мусора. Компьютер то и дело куда-то сворачивал, где-то останавливался, где-то поднимался или наоборот нырял под горку. Консворт отмечал это краем сознания, погруженный в собственные мысли. Он уже 100 раз успел пожалеть, что взял напарницу с собой. добралась бы как-нибудь сама. Вызвала бы, в конце концов, машину по найму и не портила уют автомобильного салона своим видом. Подарила бы ему часик спокойной работы. И потому, когда они мягко притормозили у эскалаторов на верхние уровни и пальчики, молча кивнув на прощание, выскользнула на серую улицу, Рэм искренне улыбнулся коллеге и даже проводил взглядом соблазнительно покачивающую бедрами фигурку. Она специально такую походку выбрала, он знал. И затею с перемирием выдумала неспроста. Но больше Консворт на нее не поведется. Хотя и хотелось разок. Стоп. Хватит. Рэм вбил в компьютер маршрут и включил режим доклада. В салоне тут же зазвучал хорошо поставленный женский голос, который принялся зачитывать результаты допросов. Консворт откинулся на сиденье, устало переваривая события дня и силясь подавить в себе желание втянуть в себя оставшийся в машине аромат пальчиков. С женщинами у Рэма были проблемы. От вида стройных женских тел ему натуральным образом сносило разум. Потом, протрезвев от любовного угара, он каждый раз страдал и клялся лечь на стол жрецов Медикариума, чтобы те замкнули что-нибудь в его мозгу. Чтобы он перестал так зависеть от... Но как же от нее пахло? Консворт осторожно потянул носом воздух. Так и есть. Теплый цветочный аромат духов. Глубина, меня подери. Он приоткрыл окно, впуская внутрь миазму унылого города, и шумно вдохнул загаженный вонючий запах человеческого улья. Вонь отрезвила его, и Рэм с облегчением вернулся к работе. Но ничего интересного в сводках так и не нашел. Болвар верой и правдой служил своему господину больше 10 лет, а потом непринужденно подорвал его вместе с императорской семьей. Родственников у охранника не было. Только дальние, через 2-3 колена, судя по отчету калькуляторов. В темных делах он тоже замешан не был, тут статистика мертвых бюрократов тоже сбоев не давала. И даже пьяная драка без привлечения, но на глазах у какого-нибудь неживого наблюдателя калькуляций, моментально бы легла пятном в личное дело. Так что на выходе после анализа отчетов получалась картина печальная и подозрительная. Репутация у Болвара великолепная, послужной список впечатляющий. Друзья и знакомые отзываются исключительно хорошо. Даже жалко, что империя потеряла столь достойного сына. Но одна деталь Рэма все-таки смущала. Незадолго до прилета Ноя Агара на Приму Болвар неделю находился на Прокхате. Опять Прокхат, кстати, возможный след. И проходил лечение в клинике. Если предполагать глубокий гипноз, то охранника могли запрограммировать именно там. Консворт еще вчера отослал запрос на беседу с персоналом, но ответ до сих пор не пришел. Если повезет, то к утру он будет знать что-нибудь новенькое. А если опять задержка, придется надавить на дознавателей Прокхатского дома. Пусть хоть перевешают всех врачевателей, если понадобится, а ответ дадут. Консворт подтащил консоль поближе к груди, проверяя, пришли ли новости от читающих. Пусто. Работают в поте лица мозгачей. Консворт оттолкнул в сторону консоль и устало прикрыл глаза. Денек выдался не из простых. Совсем не из простых. И предложение пальчиков было очень неожиданным. Он как-то уже свыкся с их взаимной ненавистью, а перемены не всегда к лучшему. Вот он опять начинает на нее поглядывать. Стоит заказать успокоительного. Раньше помогало. Хотя дома наверняка что-то осталось из старых запасов. Добрые пилюли, отбивающие либидо, надежнее лома. Рэм уткнулся в окно и всю дорогу наблюдал за тем, как проносятся мимо угрюмые, прижавшиеся друг к другу уровни Лаймуара. Гигантские кубики спрессованных кварталов, разделенные тонкими жилами основных магистралей, заполненных разнообразнейшими экипажами. Скучный мир, если смотреть на него в целом. Тусклый. И чем ближе к земле, тем хуже и грязнее там. А в подземных кварталах Рэм отроду не бывал и не собирался. Там нормальному человеку делать нечего. Хранилище будущих жрецов калькуляций. Люди, живущие на пособие Великого Ордена, чтобы потом отдать ему свой мозг и стать кем-то из безмолвных наблюдателей, раскиданных по империи. С другой стороны, какой у тебя выбор, если ты родился там, а не выше? Гордому оленю сложно вырасти в стае волков. А выбраться из мира подземелий и вовсе что-то из разряда фантастики. Лаймуар не самое лучшее место на Приме. Далеко не самое лучшее, но из городов Ульев, пожалуй, наиболее приемлемое. Рэм мечтал об особняке в заповедных краях. Захудалом таком, можно одноэтажным, можно без подъезда, он и сам доберется, если надо. Главное, чтобы подальше от города. Но для того, чтобы получить право жить за пределами Ульев, ему необходимо либо принадлежать к благородному роду, что, увы, отпадает, либо добиться кое-чего в карьере. И вот здесь он был уже близок. Если он не завалит это дело и если его не прикончат по окончании расследования, то, скорее всего, удастся пробить себе место и сбежать из Лаймуара навсегда. Под защиту егерских кордонов в глухие и идеально чистые края. Вообще на самом верхнем уровне города был парк, но посещение его стоило больших денег. И несмотря на это, Рэм регулярно туда наведывался, мечтая, что когда-нибудь он сможет наслаждаться природой без толпы. Один. На своей земле. Трасса вновь пошла на подъем, мимо замелькали родные неоновые вывески. Скоро уже и родной блок. Автомобиль свернул направо под пеструю рекламу какого-то военного корпуса, нырнул в раскрывшийся зев мобильной парковки, а затем плавно остановился прямо на платформе. Сегодня обошлось без ожидания и очередей. Рэм выбрался наружу и сошел с площадки. Вставил личную карту в терминал, и автомат, сокрытый за воротами, закряхтел, задрожал. С лязгом распахнулась его голодная пасть, и язык-транспортер втянул машину консворта внутрь, а затем, рассчитав данные, потащил автомобиль на оплачиваемое Рэмом место. Стоило это недешево, но теперь можно себе позволить и такие растраты. Проследив за тем, как захлопнулась парковка, Рэм поежился от вечерней прохлады, поднял воротник повыше и направился в квартал. Едва буферная зона осталась позади, он тут же окунулся в привычный внерабочий мир блока, матово освещенный крепящимися к потолку улицы фонарями. Его сразу же атаковал какой-то рекламщик, от которого Рэм сноровисто ушел в сторону. Потом дознавателя едва не задел плечом какой-то пьяный гуляка. Консворт перешел поближе к стене и зашагал в тупик к лифтам, слушая рекламные призывы уличных зазывал. В другой день он обязательно бы заглянул либо к кондитерам, либо в Амброзию жизни, где продавались великолепные напитки. Но сегодня хотелось просто добраться до дома, запереться, включить полную звукоизоляцию и немного поспать. Ну, после того, как он еще раз проверит отчеты. Вдруг придет что-то об Элле от читающих. Рэм улыбнулся. Дома. Он почти дома. Шагая по квартальной улице, Рэм вдруг почувствовал на себе недобрый взгляд. Словно невидимые пальцы коснулись затылка. Этот знак говорил о многом. Консворт привык доверять своим чувствам. Сунув руки в карман, он чуть замедлил шаг, лихорадочно ощупывая взглядом всех встречающихся ему прохожих и отыскивая в них подозрительные черты. Пальцы сомкнулись на крошечном разряднике. Одного он успеет приголубить. Но кто это? Вокруг только праздные лица. Ненапряженные, улыбающиеся. У питейного заведения стояли двое бойцов из добровольной дружины. Квартал здесь спокойный, и неживых сейчас на улице с достатком. Кому в голову придет нападать под наблюдением калькуляции? Один из адептов ордена привалился к замызганной стене прямо рядом с лифтом и безмолвно пялился на толпу черным провалом капюшона. Рэм оглянулся, едва вошел в лифт, и напряженно ждал, что преследователь вскочит за ним, когда двери начнут закрываться. Но, как ни странно, попутчиков у дознавателя не оказалось. Прозрачные створки медленно сошлись, кабина мягко качнулась, и мерзкое чувство неохотно отступило на задний план. Однако Рэм не собирался себя обманывать. За ним действительно следили. Хотя чего можно ожидать после такой работенки и такой задачи? Надо будет завтра запросить охрану, а сейчас домой. 10-й этаж. Потом 100 метров по улочке ремонтников мимо дома отдыха милой кошечки, еще одна пересадка и почти родные пенаты. После пересадки он вышел в коридор и по привычке начал считать шаги, так сильно ему хотелось домой. Детское причудо, превратившееся с возрастом в тяжело отключаемый метроном, хоть немного занимающий рассудок и будто сокращающий время. 29, 28, 27. Рэм знал от лифта до его двери ровно 140 парных шагов, то есть 280 коротких. Он и думать уже позабыл о странном взгляде на улице. Остановившись у двери, он полез за личной картой. И именно тогда из смежного коридора вдруг вышел человек. По спине пробежались мурашки, когда Консфорд услышал его тяжелое сопение. Рука сама нырнула в карман за оружием. Страха не было, сработали инстинкты. Рэм сделал шаг вправо, увеличивая расстояние между собой и противником, и развернулся, схватившись за разрядник. «Это я, Рэм!» — вскинул руки испуганный Славей Мад. Толстяк даже присел, пытаясь загородиться от Рэма бутылкой. «Ты чего?» «Работа нервная». «Что ты тут забыл, Мат?» — выдохнул Рэм. «Ты не занят. Я хотел еще раз извиниться за твою подозреваемую. Вот, принес извинения повкуснее. Посидим?» Он покачал бутылкой. Брат Кнута без своего рабочего наряда выглядел импозантно. Дорогой плащ, очень хороший костюм, недешевые ботинки. Разбогател, что ли, нежданно? «А работать завтра как?» «Я выходной взял», — довольно осклабился Славей. «А я нет». Толстяк засопел, переступил с ноги на ногу и потупил взгляд. Консворд же сунул оружие обратно в карман и провел картой над замком. Дверь распахнулась, и из нее пахнула родиной. Именно так, с большой буквы. «Ладно, заходи. Но учти, недолго». Они любили иногда посидеть вместе за бутылочкой чего-нибудь редкого, посмаковать вкус и запах очередного напитка, покатать его на языке, обсудить те или иные новости. Обычный такой досуг, которого в принципе лишены люди с такой работой, как у дознавателя или брата Кнута. «Новости слышал?» — спросил Мад, едва проскользнул в обитель товарища. Застенчиво остановился у порога и, пока не дождался приглашающего жеста, даже не попытался снять с себя плащ. «Об убийстве?» — ядовито пошутил Рэм. Славей хрюкнул от смеха. «Нет! Опять взрыв у пёсьего посольства. 7 погибших. В основном наши охранники, но кого-то из собак тоже завалили». Он снял ботинки и поставил их рядом со стенкой. «Мне сейчас не до новостей. Каша кипит знатная, если ты не заметил». Консворт прошел в комнату, заставленную живыми растениями, и перевел компьютер в режим сбора информации из базы дома. Если что, умная система сразу сообщит. На ожидание отчета от читающих Рэм поставил крик какого-то дикого животного. Так что если вдруг они со Славеем начнут буянить, то сигнал все равно услышат. «Я заметил». Мат застыл на пороге комнаты с виноватым видом. «А еще и подвел тебя. Не представляешь, как я себя чувствую». «Представляю. И потому непременно отправлю на пытки». «Ты же знатный мерзавец, Славей», — мрачно пошутил Рэм, вытащил из кармана инсигнию. «Именем династии Холомеров. Страшно, образина?» Мад не улыбнулся и горько покачал головой. «Шутки у тебя совсем не те». «Как твое здоровье?» — сменил тему Консворт и принялся заботливо поливать своих зеленых любимцев. Крошечных малышей, которых непременно заберет с собой, если вдруг по чечаянье ему удастся получить землю. «Что?» «Говорю тебе, после операции вообще можно это пить? Кстати, на кухне возьми все нужное». Славей тяжело вздохнул. «Вроде можно», и потопал по коридору в сторону кухни. Где что лежит, Мат прекрасно знал. Все-таки не в первый раз оказался в гостях у Консворта. Рэм, поглядывая одним глазом на мониторы в надежде увидеть сообщение от читающих раньше дикого вопля, взял в руки влажную салфетку и принялся осторожно протирать сочные листья. «Ты смотри, мне твой труп на ковре не нужен. Точно можно?» — крикнул он Маду. У Славея неделю назад случилась какая-то операция. Пару недель назад он несколько дней провалялся в клинике где-то на средних уровнях и на работе, понятное дело, не появлялся. Но после госпитализации на свободу вышел бодренький, веселый. Мад вернулся из кухни с бокалами, нерешительно вошел в комнату и бросил быстрый взгляд на монитор. «Работаешь?» «С такими делами сложно не работать», — хмыкнул Рэм. «Пальчики мне мировую предложила, представь себе». Славей кисло улыбнулся. «Знаю, не к добру», — согласился с ним Консворт. «Не к добру». Где мои таблеточки? Мои вкусненькие, родименькие таблеточки. Я ведь только под ними могу с ней работать по-человечески. Я себе места не нахожу, Рэм. Толстяк сунул ему в руки бокал. Из-за твоей подопечной. Плохо получилось, и понимаю, что подозрительно. От этого совсем тускло. Да, вышло неважно. Консворт взял бокал, чокнулся с приятелем и отпил. Ммм, шикарно, что это? Шестая серенада с Нуслайта, расплылся в улыбке довольный Славей. Бешеных денег стоит. Тогда в долг сегодня не проси, констатировал Рэм. Пару лет назад Мат все время был на мели, постоянно проигрываясь в азартные игры. Но за последний год толстячок наконец-то завязал со своей пагубной страстью. Однако шутки о его долгах Рэм из репертуара так и не убрал. «Мне что-нибудь грозит?» — нерешительно спросил Мат. Консворт посмотрел на приятеля и даже оторвался от листьев. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что мне страшно, Рэм», — скуксился Славей, затравленно глянул на монитор. «Очень страшно». «Если ничего не делал, то и бояться нечего». Вопль компьютера заставил дознавателя вздрогнуть. «Вау!» Завыли динамики, и консворт мигом оказался рядом. «Читающие! Наконец-то читающие!» Он плюхнулся в кресло, еще раз отпил из бокала, поставил его на стол и с нетерпением вывел отчет на экран. Сзади с низким сопением застыл Славей и подавленно спросил: «Ну что там?» Рэм пробежался взглядом по скупым строчкам и расстроенно вздохнул. «Ничего. Совсем ничего. Пишут, что она была без сознания перед смертью, так что последние воспоминания и видеоряд им снять не удалось. Зато говорят, что ты храпел. А больше ничего не смогли раскопать. Я ж ее 3 дня пытал минимум». «Проклятье. Ты дурак, Славей. Ты ленивый и сонный дурак. Тебя уволить мало». Славей неловко улыбнулся, прошел к дивану и плюхнулся на него. Рэм почувствовал, что настроение друга изменилось. Бодрее он стал, что ли? А затем Рэм увидел запрос от пальчиков, отосланный калькулятором. Мир словно отпрыгнул в сторону. Сознание будто прошило затылок и отлетело к потолку, а потом прыжком вернулось обратно. Консворт вцепился пальцами в стол и еще раз перечитал запрос. Машинально дернулся к нему в попытке отменить, но то, что ушло в калькуляцию, поздно отзывать. К горлу подкатил ком. Внутри заворочилась лютая злоба. «Перемирие, говоришь?» «Эта сука поставила Славея в розыск. Эта проклятая сука, не спрашивая Рэма ни о чем, поставила его единственного приятеля в этом гребаном городе в гребаный розыск». «Ты чего?» — встревожился Мад. «Плохие новости?» Кровь застучала в ушах, лицо как будто одеревенело. Рэм откинулся назад, запрокинул руки за голову, глядя на сообщение, как на ядовитую змею. «Ты чего, Рэм?» — голос Славея дал петуха. Наверное, он понял. «Вот ведь сука! Вот ведь сука!» В голове консворта колотились только эти 3 слова и ничего более. «Ты меня пугаешь, Рэм?» — толстяк поднялся с дивана. «Тебе есть где спрятаться, Славей?» — тихо спросил консворт и посмотрел на приятеля. Нара. 8-й день. «Что ты тут делаешь, Нара?» — спросила Лай. Она не хотела говорить вслух, что же она здесь делает. В душной командирской рубке было слишком многолюдно для этого. И непривычно шумно. Зал гудел встревоженным роем, и такое изменение ничего хорошего не сулило. «Тихо!» — гаркнул вдруг Элай и, забыв про нее, сел в кресло. «Есть связь с объектом!» «Корабль на запросы не отвечает!» — крикнул через зал молодой связист. «Дор-стратег, мы засекли передачу! Идет!» — прервали его с другого края. «Перевести на мой канал!» Стратег с мрачным видом уставился в мониторы, и Нара решила подойти поближе, стараясь не смотреть в сторону безмолвного адепта калькуляции. Черный призрак торчал рядом с мостиком. От этих мертвецов у Нары всегда мурашки бежали по коже. В зале вновь раздались реплики. «Слушаюсь, Дорстратег!» «Корабль появился на радарах! Это орбитальная платформа, Дорстратег! Они были здесь все это время!» «Уцелевшие штурмовики возвращаются! Они возвращаются!» «Откуда она взялась? Откуда?» Зал снова загудел, но на этот раз Элай промолчал. Рассматривая переглядывающихся встревоженных людей, Нара дошла до лестницы на мостик, поднялась и остановилась рядом со стратегом. Кое-кто из офицеров покосился в ее сторону, но ничего не сказал. Многие возбужденно прильнули к мониторам. «Что происходит?» — спросила она. Ловсон не ответил. «Элай?» «Нара, тебе вообще здесь нельзя находиться. Но раз уж пришла, то хотя бы не отвлекай», — неожиданно зло ответил он и даже не обернулся. Ей захотелось опустить ладони на его напряженные плечи. Успокоить прикосновением. Ведь он прав. Командный мостик не место для адептов храма. Запоздала она подумала, что проклятый калькулятор наверняка уже отправил на спутник отчет о подобной вольности. Что у Элая теперь могут быть проблемы из-за нее. Сразу захотелось уйти, но жрица удержалась. Как бы она теперь ни поступила, это ничего не изменит. Бросив взгляд на монитор, Нара увидела на нем изображение уже немолодого мужчины в парадном синем мундире с зеленой окантовкой. Абсолютно лысый, и эта лысина ему поразительно шла, с близко посаженными глазами и нездоровым, почти желтым цветом лица. Незнакомец что-то говорил, и жрица чуть наклонилась, вслушиваясь в едва слышный голос. «Такая империя. Я предлагаю вам присоединиться к новому строю», — тихо ворковали динамики. «К строю, в котором не будет места нелепому кровопролитию. Помните, что на руках вашего императора кровь родных и близких. Кровь людей, отданных им в лапы наемных убийц, только из-за его нелепых страхов. Кровь моей жены». «Кто это?» — прошептала Нара. Элай раздраженно мотнул головой, впившись взглядом в изображение. «Я оскорблю вместе с вами о той жертве, что нам пришлось принести. Те храбрые солдаты, брошенные в бой алчными полководцами, погибли не зря. Они стали знаком для всех, что среди подданных империи не должно быть неравенства, что мы ничуть не лучше народа вулканов или же ящеров. И даже инсектоиды могут перестать быть нашими врагами. Даже с ними можно найти общий язык и прекратить распрю, длящуюся вечность». «Это...» — догадка ошеломила ее. «Это владыка Ваннерут Халамер?» Элай коротко кивнул. «Нам предстоит многому научиться, и мы можем это сделать. Я был в глубине и теперь знаю больше. Узнаете и вы. Уже сейчас с нами вместе выступают наши новые друзья, что встретили нас как врагов, но одумались. Несколько кораблей триумфаторов и карателей уже присоединились к Длани Свободы». «Вот и сепар нашелся», — загадочно произнес Элай. Странные слова. Неуместные. Человек на экране монитора был так не похож на стойка. Угловатостью своей, что ли? Серостью? Невзрачностью? Куда уж ему до пышного и брутального императора? Дальнее родство. Их прадеды были братьями. Посланники Звездного Ветра, наследники Лодена. Могучие близнецы Рейард I, которому и достался престол. И Дум, его верный товарищ и соратник. В те времена никто и помыслить не мог о соперничестве в столь знатном роду. «Нам нет разницы, кто вы, жрец или же простой техник. Нам все равно, рядовой ли вы солдат или же сам боевой лорд. Мы одинаково нуждаемся в каждом», — проникновенно вещал Ваннерут. Его глаза? Что-то странное было в его глазах. Что-то чуждое. Страшное. И даже страшнее того приговора, что пришел на ум сам собой. «Это гражданская война, Элай?» — одними губами спросила она, но тот ее не услышал. «Я высылаю вам координаты места встречи, где мои люди будут рады принять каждого желающего отвернуться от императора-братоубийцы. Каждого желающего сбросить ярмо корыстных храмов. Каждого, кто оказался в долговой яме и был вынужден продать свое тело мертвецам. Каждого, кто оказался пешкой в игре родов и лишился всего. каждого, кто просто захотел встать на сторону правды и свободы. Элай выключил монитор и откинулся на спинку